8 октября 1933 года. Парадную дверь стучат. Кто бы это мог быть в такую рань, да еще в воскресенье? Мама хмурит брови. Высокая, гибкая, напряженная в платье персикового цвета, она слетает по лестнице на первый этаж. Тонкая прядка волос выбивается на бегу из ее темного пучка волос, и мама заправляет ее за ухо. Я уже тяну к себе массивную входную дверь. На крыльце стоит Вальтер, руки в карманах. Распахиваю дверь еще шире, набирая побольше воздуха в грудь, стараясь казаться выше ростом. Когда Вальтер был малышом, он, наверное, походил на тех пухлощеких, светловолосых херувимов, которые парят в облаках на картинах с изображениями Марии и младенца Христа. Сейчас ему 14, и хотя волосы у него по-прежнему кудрявые и светлые, а глаза голубые, но щеки уже втянулись, руки и ноги удлинились, сделав его похожим на жеребенка-подростка. Еще не мужчина, но уже не мальчик. «Карл!» — зовет мама. Стоя на нижней ступеньке лестницы, она держится за круглую деревянную шишечку на перилах, с таким видом точно боится упасть. «Доброе утро, фрау Хайнрих», — вежливо говорит Вальтер и переступает порог. «А Карл ничем не занят?» «Поднимайся!» — зовет его Карл, чья ухмыляющаяся мордаха уже появляется на верхней ступеньке лестницы. «У меня поболтаем!» «Привет, Вальтер», — говорю я. Тот наклоняется развязать ботинки и, кажется, совсем меня не слышит. «Хочешь подняться в дом на дереве?» Делаю я вторую попытку, но он уже бежит наверх к Карлу. Из кабинета выходит папа, руки в боки. Он хмуро смотрит в спину Вальтеру. «Опять этот?» — ворчит папа и сердито смотрит на маму. «Значит, ты так ему и не сказала?» «Перестань, Франц». Мама вздыхает, ее руки безвольно вытягиваются вдоль боков, плечи поникают. «Пожалуйста, давай не будем об этом». «Только потому, что он однажды спас». Папа бросает на меня быстрый взгляд, и я понимаю. Он говорит о том дне, когда я едва не утонула. «Мне это не нравится». Он поворачивается и уходит в кабинет, резко и громко хлопнув дверью. Мы с мамой остаемся в передней одни. Стоим и смотрим друг на друга. Ледяные пальцы невидимками касаются моей спины. «Что папе не нравится?» — шепотом спрашиваю я. Мама вздыхает. «Иди вымой лицо и руки. Сегодня мы идем в солдатский дом. Но всего на пару часов, тебе это полезно». «Мне обязательно туда идти?» «Да, обязательно», — твердо отвечает она. «Труд на общее благо — святой долг каждого из нас. Он приближает нас к фюреру. Мы все должны проявлять заботу друг о друге». «Я бы лучше поиграла с Карлом и Вальтером». «Девочкам», — непреклонным голосом говорит мама, — «необходимо учиться покорности». Крохотный узелок завязывается у меня внутри, пока я хмуро топаю наверх. Солдатский дом на Халлише-штрассе стоит, отступив от красной линии. Здание уже не одна сотня лет, когда-то в нем была больница. Теперь здесь живут солдаты, которых сильно ранили, когда они храбро сражались за наш народ, и он называется «Дом героев». Вокруг разбит приятный сад, сбоку просторная терраса, на ней выстроились инвалидные кресла. Мужчины, которые сидят в них, так неподвижно глядят на газон и клумбы за ним, что я невольно думаю, а вдруг они умерли? Мама решительно ведет меня по ступеням наверх, к входной двери, и нажимает на кнопку звонка. Выходит медсестра в аккуратной форме, здоровается и впускает нас в переднюю, где пахнет полиролью и хлоркой. Там она представляется. Лизель. Из-под ее белой шапочки выглядывают прядки светлых волос. «Хайль Гитлер! Как замечательно, что вы опять пришли, фрау Хайнрих!» «Хайль Гитлер, это моя дочь Герта. Очень приятно видеть вас обеих. Наши обитатели всегда так рады вашим визитам, фрау Хайнрих!» И Лизель ведет нас по темному коридору, мимо палаты, куда я заглядываю на ходу. 8 железных коек, все аккуратно застелены и пусты. «Жильцы сейчас в комнате отдыха», — объясняет Лизель. Я стараюсь не делать глубоких вдохов. Запах хлорки не может перебить всепроникающую вонь человеческой мочи и еще чего-то неприятного. «Некоторые из наших постоянных обитателей — герои войны, Герта, но у них нет семей», — говорит Лизель. «Они заслужили комфорт, в котором проводят свои последние дни». «Да, конечно, заслужили», — киваю я. «Разумеется». разумеется, но у нас очень мало средств. Сейчас так трудно. Лизель умолкает, и на лбу у нее появляется морщинка. Я устраиваю обед для сбора пожертвований. С энтузиазмом подхватывает мама. А мой муж поместит в Лейпцигере статью о трудностях, которые вы испытываете. Нам так повезло, что нашей патронессой стала твоя мама. Лизель улыбается мне. Вот кто не устает трудиться на благо других. Я с удивлением смотрю на маму. Для меня она просто мама. Но тут я понимаю, что она и еще кое-кто. В комнате отдыха мы застаем трех солдат-инвалидов, которые сидят в плетеных креслах на колесах, составленных в полукруг. Я знаю, что глазеть на людей невежливо, но ничего не могу с собой поделать. От вида одного из них меня прошибает пот. У солдата нет половины лица, вторая половина — искореженная масса плоти. На месте рта маленькая дырочка, большой кусок щеки отсутствует. Глаза над ней тоже нет. Зато второй, мутный, белый, таращится из съежившейся плоти. Голова солдата похожа на полуобглоданный кусок цыпленка. Меня начинает мутить, и я уже боюсь, что меня вырвет, когда мама хватает меня за руку и сильно дергает. Я делаю глубокий вдох. Нельзя быть такой неженкой. Как же я тогда стану врачом? По сравнению с первым, другие два инвалида просто красавцы. Один, правда, без ног, другой с половиной ноги и без руки. Но ничего, смотреть можно. Я бросаю взгляд на маму, которая стоит посреди мрачной комнаты перед живым человеческим паноптикумом, и вдруг понимаю, какая она красивая. Красивее всех на свете. Ее сияющие глаза и очаровательная улыбка гаснут, но она тут же берет себя в руки и, блестя волосами, глазами, зубами и персиковым шелком платья, наполняет унылое помещение цветом, жизнью, блеском. Приносит лимонный чай с печеньем. Лизель вставляет соломинку в рот человеку с изжеванным лицом и помогает ему пить. Он с хлюпанием втягивает в себя чай, но когда она вынимает соломинку, часть жидкости проливается ему на рубашку, стекая по измочальной плоти, которая когда-то покрывала его подбородок. Сестра ловко вытирает пролитое, потом подходит и садится рядом со мной. «Что с ним случилось?» — шепотом спрашиваю я. «Рядом с ними взорвался снаряд. Эти еще ничего, есть и другие хуже». После паузы Лизель добавляет. «Ужасная штука война. Я никогда об этом не задумывалась». «С чего бы тебе? Ты еще маленькая. Может, в другой раз задержишься, почитаешь им что-нибудь. Твоя мама часто рассказывает нам, какая ты умница. Им понравится. Хорошенькое юное существо так скрашивает жизнь». Я с удивлением смотрю на маму. Она ободряюще улыбается мне. «Мама похвалила меня». Теплая волна удовольствия прокатывается по мне с головы до ног. «Конечно», — говорю я искренне, — «с удовольствием». Сестра похлопывает меня по коленке, потом встает, чтобы еще раз обтереть лицо изуродованного человека и предложить инвалидам воды. Когда мы уходим, Лизель машет нам с крыльца. Огромными глотками я пью сладкий уличный воздух и едва сдерживаю желание бежать отсюда, куда глаза глядят. «Эти люди так ужасно пострадали, мама». Им еще повезло, о них заботятся. Мы идем медленно, наслаждаемся лучами заходящего солнца. Все вокруг кажется мне новым и таким прекрасным. Никогда еще я не видела так ясно всей красоты раскидистых крон деревьев, не слышала всей прелести птичьей песни, не чувствовала совершенства собственных рук и ног. Я вдруг понимаю, что хочу стать не просто врачом, а хирургом, чтобы помогать им. Даю себе слово еще лучше учиться в школе. «Пожалуйста, пусть больше никогда не будет войны. Сохрани нас всех, папу, маму, Карла и меня. Войны ведь больше не будет, правда?» «Будем надеяться, что нет. Нам повезло, что у нас есть Гитлер, ведь он стоит за мир и гармонию во всей Европе. К сожалению, о других странах того же не скажешь. Что они сделали с нами под конец войны? Эти ужасные репарации. Столько раненых, безработных, такая нищета царила кругом. Они сейчас издеваются над нами. Хотят, чтобы мы страдали и дальше. Но они дождутся, что мы скажем «хватит» и начнем бороться за то, что принадлежит нам по праву». «Но кто? Кто они?» «Наши враги, Хэтти. Нас многие хотят уничтожить. Они хотят убивать, калечить, лишить нас всего, что для нас дорого. Хотят истребить сам наш образ жизни». Липкие пальцы страха снова ползут по моей спине. «Но... кто они, наши враги?» Мама стискивает мою руку. «Их много, и они разные. но за каждым из них стоят евреи. Они хотят захватить весь мир. «Ну не бойся, детка», — добавляет мама своим чистым голосом. «Гитлер стоит у руля нашей новой Германии, а с ним нам ничего не страшно. Пусть у наших врагов дрожат от страха коленки».